Книга третья. Аспирантура. Хаос. Настоящее определяет будущее, но приблизительное настоящее не определяет его даже приблизительно. Эдвард Лоренц. Время на все есть. Свой час для беседы, свой час для покоя. Гомер, Одиссея. Родственный визит. Лента времени. Нули по североамериканскому тихоокеанскому времени. 6 сентября 2003 года. Полночь. Мужчина в пурпурной мантии идет по больнице при свете свечей. Но никто не останавливает его и не спрашивает, куда он направляется. Никто даже не смотрит в его сторону. Он невидим или почти невидим, но разницы фактически нет. И все благодаря облитой воском руке, которую он несет. Из-под ногтей вырастают фитили, горящие ровным голубым светом. Рид полагает, что Даррену было бы приятно узнать, что каждая часть его тела послужила на пользу делу. Но судить трудно. Мальчик всегда был себе на уме. Рид идет, цокая каблуками по полированному полу, пока не доходит до отдельной палаты. Дверь закрыта. Хорошо. Он хочет видеть девочку. Он никогда не видел никого из них с того дня, как они родились, а сегодня они едва не потеряли эту пару. Рид открывает дверь свободной рукой и проскальзывает внутрь в комнату, где спит Доджер. Она подключена к аппаратам, которые отслеживают ее состояние, и выглядит такой маленькой, что почти теряется среди простыней. Ему кажется, что это самое подходящее место, чтобы на нее посмотреть. Больница, в конце концов, довольно похожа на лабораторию. Стерильная, сверкающая, идеальная. Девочка тоже идеальна. Глаза у нее закрыты, на фоне бледных щек выделяются рыжие ресницы. И она так похожа на Асфадель, что даже в своем черством, ожесточенном сердце он чувствует укол сожаления. Если бы он не убил свою наставницу и не присвоил себе все, что она любила, все было бы совсем по-другому. Наследственность — это не только кровь. Это созвучные вибрации Вселенной, рождающиеся там, где атом становится алхимией. Асфадель создала его, а он создал это надломленное дитя. Доджер — внучка Асфадель в самом прямом смысле этого слова. Ее цып, которая, наконец, обрела плоть и теперь лежит на белых простынях с бинтами на руках, ожидая его одобрения. «Здравствуй, дитя!» — говорит он и проводит пальцами свободной руки по щеке Доджер. Девочка всхлипывает и ворочается во сне, но не просыпается. Рука Славы работает, и работает исправно. «Ты поставила меня перед дилеммой!» — продолжает он. «Ты пыталась убить себя, и у тебя почти получилось. Либо ты слаба, либо ты неудачница, но, боюсь, ты в любом случае не подходишь для дела, для которого тебя создали. Двое из вас уже сошли с дистанции, еще двое не подают никаких надежд, а только упорно пытаются выжить». В тебе слишком много огня и слишком мало небесной тверди. Зачем мне тебя оставлять? Сет и Бет мертвы, препарированы, развеяны в прах. Энди и Сэнди еще живы, но они заурядны и лишены чувств. Их скоро снимут с дистанции, если только не произойдет неожиданных и значительных изменений. Доджер и Роджер — последняя надежда этого поколения кукушат. Но, глядя на Доджер, довольно трудно представить, что эта надежда когда-нибудь принесет плоды. Возможно, пришло время начать все сначала. Но когда эта пара сделала первый вдох, астролябия завертелась в обратную сторону. Их рождение запустило последнюю стадию его плана, и он хочет, чтобы это были они, да? Именно они, даже если у них не хватит сил привести его в невозможный город, он хочет, чтобы они изъявили доктрину всю целиком. «Так зачем?» — снова задает он вопрос, и это уже не вопрос, а приказ. Доджер, маленькая и несчастная, вздыхает во сне. «Небо горит золотом, а дорога такая длинная», — говорит она. «Он не сможет добраться туда без меня». «Он?» — Рид придвигается ближе. «Кто?» «Там есть башня», — говорит она. «В центре города. Башня, созданная из расчетов. Если я разгадаю их, я пойму, как устроена Вселенная. Пожалуйста, можно мне их разгадать?» Рид колеблется. У нее цифры, а не слова. Она может говорить не точно. «А ты сможешь?» — спрашивает он. Ее глаза по-прежнему закрыты, дыхание ровное. Она смеется. «Я могу, могу, я знаю, что могу. Но мне нужно туда попасть. Можно? Пожалуйста, пожалуйста, можно?» «Ты разгадаешь их для меня». «Я разгадаю их для себя. Мне все равно, что случится после». Все-таки она не Асфадель. У нее нет амбиций бабушки, на которую она так невероятно похожа. И она, не она, хотя все, чего он когда-либо хотел, это узнать тайны города, найти потерянные слова в золотой библиотеке и числа, сокрытые в алмазной башне. Она хочет раскрыть все эти тайны просто для того, чтобы знать, что она это сделала, а затем уйти прочь. Она идеальна. «Пока что дорога твоя», — отвечает он и, наклонившись, целует ее в висок. «Мой подарок тебе, дочь моя, поможет тебе пережить предстоящие дни, пока ты будешь выздоравливать. Ничего из этого не было правдой. Мальчик — просто сон. Когда ты проснешься, он исчезнет». Доджер стонет во сне, потом затихает. Утром на месте поцелуя появится волдырь. Через неделю он лопнет, но будет воспаляться еще почти целый год, и только потом кое-как заживет. Но это не важно. Когда наступает утро, она по-прежнему жива. Она спит, а в комнате никого нет. Все продолжается отсюда.